Часть первая. Влюбленный негодяй. Полонез. Глава первая. Обнявшись, мертвые лежали, как голубки, почти под воротами императорских конюшен вблизи церкви, так что круглые пустые звонницы Спаса нависали прямо над ними. Церковь Спаса — надвратная церковь в здании конюшенного двора над южными воротами. Бесснежно было и люто холодно в первую неделю после Рождества Христова 1796 года в городе Санкт-Петербурге. Мертвые тела, подобно любовникам, в страсти припали друг к другу. Окаменевшие фигуры смерзлись, и чтобы отделить лицо от лица, жандармский ротмистр воспользовался саблей. Хорошо расцеловались, другого места не нашли. Ротмистр Михаил Валентинович Удуев, возвращаясь верхом в 3:00 ночи от карточного стола, смертельно устал после солидного проигрыша в штоссе и совершенно не был расположен к процедуре опознания трупов. Он бы даже и головы не повернул в сторону покойников, но негласное предписание, полученное накануне, требовало очистить город от тел насмерть замерзших, и ответственность за это возлагалась на единственный, бывший кавалергардский, а ныне жандармский полк, скрытно переброшенный в столицу по велению государя. Если бы не это, ротмистр даже из коня бы не сошел. Ледяной нас не хрустел под сапогом Михаила Валентиновича, а будто посвистывал. Прозрачный воздух обжигал, как пламя, при каждом глотке. Луна полыхала в небе полная, яркая, так что город вокруг был хоть и неподвижен, но освещен. Праздники тихие, не то что при матушке Екатерине. Ночные выезды по 50 карет устраивали, лакеи в голышом с ледяной кровли, как с горки на перегонки спускали. Смолы для факелов не жалели, да шампанское в сугробы лили без счета из французских бутылок. А теперь не то что открытое веселье. Жидовская торговля в городе и та пресеклась на время праздничных холодов. Мороз такой, что птица на лету крылья складывает, собаки околевают. За 2 дня в скудельницу 40 человек сволокли. Зато никакого беспокойства по службе, только 1-го числа, ближе к утру, пьяные гренадеры измайловского полка забавы ради подожгли кабак Медведева на Васильевской стороне. А теперь вот еще и 300 рублей в доме его превосходительства князя Валентина оставил. Но нет худа без добра. Как ты крупный банк снимешь, когда его превосходительство тайный советник в серьезном убытке остается? Постояв над мертвыми, Удуев хотел уже вставить ногу в стремя и двигаться дальше. Что толку посреди улицы столбом мерзнуть, когда жена дома заждалась и злеет с каждой новой минуты и деревянными каблуками стучит, нарочно спать не ложится, клавесин мучит, слуг пугает, свечи дюжинами жжет. Но как человек в службе совестливый, ротмистр приостановился. Склонившись над мертвыми, он еще раз всмотрелся в неподвижные фигуры. «Странность какая!» — подумал усталый жандарм, разглядывая белую застывшую руку женщины. «По одежке вроде голь, а ручка-то, ручка! У другой благородной барышни такой ручки не сыщешь!» Будто выбитая из мрамора, покрытая легким инеем, рука не могла принадлежать женщине из низшего сословия. Тонкие, очень длинные пальцы сцепились на вытертом овечьем воротнике. Пальчики не имели даже малейшего следа тяжелой работы. Они были словно сделаны, каждый ноготок произведения искусства. Купола сверкали под луной. Ротмистр посмотрел вдоль улицы. Единственный фонарь на столбе не давал никакого света, тонул в морозном белом сиянии. И полосатая полицейская будка выглядела вполне пристойно, но будка была пуста. Перед самым Рождеством отдельным предписанием все будки в столице надлежало заменить новыми. Так что официально полосатой будки уже не существовало, но даже самый лютый указ не мог заставить пьяных плотников и маляров работать в праздники. Проклиная свою обязательность, Михаил Валентинович привязал лошадь и, поднявшись по высоким ступеням, стал бить кулаком в двери церкви, призывая на помощь служку. Невзирая на новый порядок, двери всех храмов, как и прежде, как при матушке Екатерине Алексеевне, были распахнуты в полночь. Вдвоем с насмерть перепуганным, дрожащим на морозе подьячьим, они перенесли тела в помещение и, разделив, положили их на пустые скамьи, где обычно размещают для отпевания гробы с покойниками.